Я гляжу на зверей, которых нет и не было, но которые живут, резвятся, рычат и дремлют в моей комнате, на девушек, на диковинных рыцарей, и вижу не только чудесное сочетание тонов, полутонов, но и силу искусства. Польша для меня неотделима от искусства, от правды преувеличений, от силы воображения, способной превратить, казалось бы, заурядный домишко в космос. В 1947 году была трудная эпоха для поэтов или художников. Однако и тогда я увидел много холстов, показывавших, что искусство живо. Нужно ли говорить о последующем десятилетии? Некоторые польские фильмы обошли мир, начали переводить польскую прозу. Помню, как я читал путевые заметки Казимжа Брандеса. Он рассказал, что чувствовал, завтракая в приветливой чистенькой гостинице Западной Германии. Я нашел художественное выражение того, что смутно чувствовал. Вдохновение в Польше не удел избранных, оно в гуще народа. Достаточно поглядеть на серо-черные кувшины, в них все оттенки и все благородство горя. Крестьянка, никогда не бывавшая в городе, вырезывает из бумаги тропические рощи. Если зайти в магазин утвари, то поражаешься не только вкусу, но и фантазией. Может быть, именно эта насыщенность искусством притягивает меня к Польше. Но ведь она связана с характером народа, и я не забываю ни батальона Домбровского в Испании, ни женщины, которая таскала камни на стройке в Варшаве. Я говорил о Тувиме. Мне хочется теперь сказать о его друзьях из Скамандра, с которыми я часто встречался в Варшаве. Слонимский некоторым кажется англичанином, чересчур насмешливым, даже едким. А за его иронией скрыты доброта, безрассудство польской поэзии и польской судьбы. Ирония у разных народов разная. Сервантес не похож ни на Свифта, ни на Мольера. Ирония Слонимского — не раствор, а эссенция. Может быть, слишком крепкая для другой страны или для другой эпохи, а если она и разбавлена, то не водой, а слезами. Ивашкевич, на первый взгляд, кажется баловнем судьбы. Он мягок, даже благодушен, но никак душевно не благополучен. Он похож на мечтателя-шляхтича, но в его книгах много современного смятения. Я вспоминаю сейчас его новеллу, написанную в 30-е годы. Польский писатель едет во Флоренцию на какой-то конгресс. Видимо, и писатели, и конгрессы всегда были, это как дождь. Новелла напоминает тургеневские «Вешние воды», но в ней воздух нашего века. Любовь не та, да и не то отчаяние. В 1947 году я еще не мог забыть о поездке в Польшу 20 лет назад, когда мы жили в разных мирах. Старался быть особенно вежливым, обходить темы, связанные с трудностями того времени. Словом, частенько вел себя как дипломат. Расскажу о смешном, и потому что лирику мне всегда хочется перебить шуткой, и потому что этот рассказ покажет, насколько я тогда не понимал происшедших перемен. Я говорил, что поляки приняли нас на редкость гостеприимно. Нам поручили привезти в Москву к октябрьским праздникам делегацию польских писателей. Я радовался, что мы сможем их принять, как они приняли нас. Поехали с нами известная писательница Наукольская, ей было за 60, драматург Кручковский, который тогда был вице-министром культуры и искусства, и молодой поэт Добровольский. До Бреста мы ехали в специальном вагоне со всеми онерами, а в Бресте нас никто не встретил. Потом я узнал, что телеграмма опоздала. Все выглядело катастрофично. Винтуристы наотрез отказались продать для гостей билеты в кредит, а рублей у нас, разумеется, не было. Наукольская, увидав советский состав, сказала, что устала, хотела бы прилечь. Я ответил, что посадка не началась. На беду в ту самую минуту в вагон вошел генерал, адъютант тащил его чемоданы. Я позвонил секретарю обкома. Рабочий день кончился, и разыскал я его дома. Он выслушал, пособолезновал, но объяснил, что в обкоме никого нет.